Глава 21. Коттедж съежился под тяжелыми от дождя ветвями деревьев, словно прогибаясь от их прикосновения. Когда Маура впервые увидела его неделю назад, она посчитала его просто унылым. Так, мрачная хижина, задыхающаяся в наступающих лесных зарослях. Сейчас, когда она смотрела на него из автомобиля, ей казалось, что дом тоже разглядывает ее злобными окнами глазами. «В этом доме выросла Амальтея», — пояснила Маура. «Анне не составило труда добыть эту информацию. Ей достаточно было заглянуть в школьный архив Амальтеи или же разыскать в старом телефонном справочнике фамилию Лэнг». Она посмотрела на Рицоли. «Домовладелица, мисс Клаузен, сказала мне, что Анна захотела снять именно этот дом». Выходит, Анна уже знала, что Амальтея жила здесь когда-то. «И так же, как я, горела желанием разузнать как можно больше о нашей матери», — подумала Маура. «Понять женщину, которая дала нам жизнь, а потом бросила». Дождь барабанил по крыше автомобиля и серебристой пеленой застилал ветровое стекло. Рицоли застегнула молнию на своем дождевике и накинула на голову капюшон. «Ну что ж, пойдемте заглянем внутрь». Они побежали под дождем к дому и, поднявшись на крыльцо, отряхнули свои мокрые плащи. Маура достала ключ, который ей только что выдали в агентстве мисс Клаузен, и вставила его в замок. Тот поддался не сразу, как будто дом сопротивлялся и не хотел впускать ее. Когда дверь наконец удалось открыть, она угрожающе заскрипела, с неохотой признавая свое поражение. Внутри было еще более мрачно, и Маура вновь испытала приступ клаустрофобии. В воздухе стоял кислый запах плесени, как будто сырость просочилась сквозь стены и впиталась в шторы, мебель. Свет, проникавший в окно, окрашивал гостиную в унылые серые тона. «Этот дом противится нашему присутствию», — подумала она. «Он не хочет открывать нам свои тайны». Она тронула Рицоли за руку. «Посмотрите», — сказала она, указывая на две щеколды и сверкающие медные цепочки. «Совсем новые замки. Это Анна их установила. Напрашивается вопрос, почему? От кого она пыталась запереться?» «Если это был не Чарльз Кассел», — Рицоли подошла к окну и взглянула на зеленую завесу из мокрых листьев. «Да, местечко на редкость уединенное. Никого по соседству и ничего, кроме деревьев. Я бы тоже врезала дополнительные замки». Она невесело усмехнулась. «Знаете, мне никогда не нравилась эта лесная романтика. Однажды еще в школе мы отправились в поход. Доехали до Нью-Хэмпшира и в каком-то лесу устроились на ночлег в спальных мешках. Я всю ночь глаз не сомкнула. И все время думала, мало ли кто там наблюдает за мной, на деревьях или в кустах». «Пойдемте», — предложила Маура. «Я хочу показать вам весь дом». Она привела Джейн в кухню и щелкнула выключателем. Лампы дневного света отозвались зловещим гулом. Резкий свет обнажил все трещинки и бугорки на старом линолеуме. Маура посмотрела на его шахматный узор, пожелтевший от времени, и подумала о том, что на этом полу наверняка сохранились микроскопические частички и пролитого молока, и въевшейся грязи. Что еще проникло в эти трещинки и швы? Какие страшные события оставили свое наследие? «Здесь тоже совершенно новые цилиндровые замки», — заметила Рицоли, остановившись у черного хода. Маура подошла к двери, ведущей в подвал. «Вот что я хотела вам показать». «Очередной замок?» «Да, но видите, какой он старый? Весь проржавел. Этот замок стоит здесь давно». Мисс Клаузен сказала, что он уже был на двери, когда она покупала этот дом на аукционе 28 лет назад. «И вот что странно». «Что?» «Эта дверь ведет только в подвал». Маура посмотрела на Рицоли. «Здесь тупик». «И зачем понадобилось запирать эту дверь?» «Вот это меня и удивляет». Рицоли открыла дверь и из темноты пахнула сыростью. «О, Боже!» — пробормотала она. «Ненавижу спускаться в подвалы. Там есть шнур выключателя прямо над вашей головой». Рицоли протянула руку и дернула шнур. Зажглась тусклая лампочка. Ее слабое сияние разливалось по узкой лестнице. Снизу проступали лишь тени. «Вы уверены, что это единственный вход в подвал?» — спросила она, вглядываясь в полумрак. «Может, кладовка для угля? Или что-то в этом роде?» Я обошла дом со всех сторон и не нашла ни одной двери, которая могла бы вести в подвал. «А вы сами спускались туда?» «Я не видела в этом смысла». «До сегодняшнего дня». «Ладно», — Риццоли достала из кармана фонарик и глубоко вздохнула. «Думаю, стоит заглянуть туда». Когда они спускались по скрипучим ступенькам, лампочка покачивалась под потолком, и по подвалу плясали тени. Риццоли двигалась медленно, как будто испытывая каждую ступеньку на прочность, прежде чем опуститься на нее всем своим весом. Никогда прежде Маура не замечала в Риццоли такой осторожности, и это усиливало ощущение опасности. К тому времени, когда они спустились на дно подвала, дверь кухни казалась совсем далекой, словно существующей в другом измерении. Лампочка, висевшая у основания лестницы, перегорела. Луч фонарика Риццоли выхватил утоптанную землю, влажную от просочившейся дождевой воды, высветил банки с краской, свернутый в рулон ковер, уже покрывшийся плесенью. В углу, в деревянном ящике, помещались вязанки дров для камина, который находился в гостиной. Собственно, ничего особенного здесь не было. Ничто не вызывало ощущения угрозы, которое Маура испытывала наверху. «Да, вы правы», — заметила Риццоли. «Похоже, отсюда нет другого выхода. Только эта дверь, ведущая в кухню. А значит, в новом замке не было необходимости. Разве что...» Луч фонарика замер на дальней стене. «Что это?» Риццоли пересекла подвал и остановилась в изумлении. «Зачем здесь эта штука? Для чего она могла понадобиться?» Маура подошла ближе и, увидев, что освещает фонарик Риццоли, почувствовала, как по спине пробежал озноб. Это было железное кольцо, вмонтированное в одну из массивных стен подвала. «Для чего могла понадобиться эта штука?» — спросила Риццоли. Ответ, который пришел в голову Маури, заставил ее в ужасе отшатнуться. «Это не подвал, а подземная тюрьма». Фонарик дернулся в руке Риццоли. «В доме кто-то есть», — прошептала она. Сквозь стук собственного сердца Маура расслышала скрип половиц над головой. Тяжелые шаги ступали по дому. Приблизились к кухне, в проеме двери внезапно возник чей-то силуэт, и в подвал хлынул яркий свет. Маури пришлось отвернуться, чтобы не ослепнуть. «Доктор Айлс», — раздался мужской голос. Маура сощурилась. «Я вас не вижу». «Детектив Йейтс, здесь бригада криминалистов. Вы покажете нам дом, прежде чем мы начнем?» Маура судорожно выдохнула. «Мы поднимаемся». Когда Маура и Риццоли вышли из подвала в кухню, они обнаружили там четверых мужчин. Маура познакомилась с детективами Корсо и Йейтсом из полиции штата Мэн неделю назад на лесной поляне. Сейчас с ними были два криминалиста, которые представились просто как Пит и Гэри. Все обменялись рукопожатиями. «Так это что-то вроде поисков сокровищ?» — пошутил Йейтс. «Нет никаких гарантий, что мы что-нибудь найдем», — сказала Маура. Криминалисты оглядели кухню, пол. «Линолеум изрядно потрепанный», — заметил Пит. «Какой период времени нас интересует?» «Садлеры пропали 45 лет назад. Подозреваемая все это время жила здесь со своим двоюродным братом. После того, как они уехали, дом пустовал в течение многих лет, а потом его продали на аукционе». «45 лет назад?» «Пожалуй, этот линолеум лежит здесь с тех пор. Я знаю, что ковер в гостиной поновее, ему лет 20», — сказала Маура. «Нам придется его поднять, чтобы исследовать пол. Мы еще не работали с объектами старше 15 лет. Это наш новый рекорд». Пит выглянул в кухонное окно. «Стемнеет не раньше, чем через 2 часа». «Тогда давайте начнем с подвала», — сказала Маура. «Там уже темно». Криминалисты отправились выгружать из машины свое оборудование, видео- и фотокамеры со штативами, коробки с реактивами, аэрозолями и дистиллированной водой, сумку-холодильник-иглу с бутылочками химикатов, электрические шнуры и фонарики. Все это они спустили по узкой лестнице в подвал, где сразу стало тесно. Всего лишь полчаса назад Маура испытывала тревогу, находясь в этом мрачном помещении. Сейчас, наблюдая за тем, как мужчины непринужденно выставляют штативы, и разматывают шнуры, она уже не ощущала страха. Подвал стал для нее не более чем каменным мешком с земляным полом, и никаких привидений в нем не было. «Этого я не учел», — сказал Пит, переворачивая свою бейсболку козырьком назад. «Пол здесь земляной. Значит, содержание железа будет повышенным. Может светить везде. Трудно будет интерпретировать сигнал». «Меня больше интересуют стены», — сказала Маура. «Пятна, брызги». Она показала на стену с железным кольцом. «Давайте начнем отсюда». «Сначала нам нужно сделать снимок. Позвольте, я выставлю штатив. Детектив Корсо, можете установить линейку на той стене? Она люминесцентная, это будет нашей точкой отсчета». Маура взглянула на Риццоли. «Вам лучше подняться наверх, Джейн. Они будут разводить люминол, для вас это вредно». «Я и не знала, что он токсичен. И все-таки не стоит рисковать в вашем положении». Риццоли вздохнула. «Ладно». Она медленно поднялась по ступенькам. «Но мне так не хочется пропускать это световое шоу». Дверь подвала захлопнулась за Джейн. «Ей разве уже не пора в декрет?» — поинтересовался Йейтс. «У нее еще есть 6 недель», — ответила Маура. Один из экспертов хохотнул. «Прям-таки полисменша из Фарго, а? Как же в таком виде преследовать преступника?» Из-за двери донесся вопль Риццоли. «Эй, хоть я и беременная, но не глухая». «И к тому же вооружена», — заметила Маура. «Ну что, может, начнем?» — произнес детектив Корсу. «Вон там в коробке маски и очки», — сказал Пит. «Вам всем лучше надеть их». Корсу передал респиратор и очки Мауре. Она надела их и стала наблюдать за тем, как Гэри отмеряет химикаты. «Мы будем работать с веществом Вебера», — сказал он. «Оно более чувствительно и, думаю, с ним безопаснее. Другие вещества сильно раздражают кожу и глаза». «Вы смешиваете уже готовые растворы?» — спросила Маура. Из-за маски ее голос казался глухим. «Да, мы держим их в лабораторном холодильнике. Потом уже на месте смешиваем 3 компонента и разбавляем дистиллированной водой». Он накрыл крышкой мерный стакан и взболтал смесь. «Никто из присутствующих не носит контактных линз?» «Я ношу», — сказал Йейтс. «Тогда вам лучше выйти, детектив. Даже с защитными очками вы можете получить раздражение». «Нет, я хочу посмотреть». «Тогда отойдите в сторону, когда мы начнем распылять вещество». Он еще раз встряхнул бутыль, после чего вылил содержимое в емкость распылителя. «Все, мы готовы. Только сначала сделаем снимок. Детектив, можете отойти от стены?» Корсо отошел в сторону, и Пит нажал на кабель удаленного спуска фотокамеры. Вспышка осветила стену, которую собирались опрыскивать люминолом. «Теперь нужно выключить свет», — уточнила Маура. «Сначала Гэри займет свою позицию. В темноте мы все будем тыркаться, как слепые котята. Так что сейчас каждый пусть займет свое место и не покидает его. Договорились? Двигается только Гэри». Гэри подошел к стене и поднял баллон распылителя, заправленный люминолом. В защитных очках и маске он был похож на работника санэпидстанции, вышедшего на борьбу с вредителями. «Выключите свет, доктор Айлс». Маура дотянулась до прожектора и щелкнула выключателем. В тот же миг в подвале разлилась кромешная тьма. «Давай, Гэри». Они расслышали свист пульверизатора. Засияли зеленовато-голубые хлопья, похожие на звезды в ночном небе. Показался призрачный круг, который как будто парил в воздухе железное кольцо. «Возможно, это вовсе и не кровь», — заметил Пит. «Люминол реагирует на массу вещей — ржавчину, металлы, щелочные растворы. Это железное кольцо может светиться независимо от того, есть на нем кровь или нет». «Гэри, можешь отойти чуть в сторону, чтобы я сделал следующий снимок? Здесь выдержка 40 секунд, так что стой, не дергайся». Когда, наконец, щелкнул затвор камеры, он скомандовал: «Свет, доктор Айлс». Маура нашарила в темноте выключатель прожектора. Когда вспыхнул свет, она уставилась на каменную стену. «Ну, что скажете?» — спросил Корсо. Пит пожал плечами: «Не слишком впечатляюще. Здесь будет много ошибочной информации. Во-первых, на этих камнях слой земли. Мы, конечно, исследуем и другие стены, но в лучшем случае найдем лишь отпечатки рук или крупные брызги. Обнаружить кровь на таком фоне вряд ли удастся». Маура заметила, что Корсо поглядывает на часы. детективам пришлось преодолеть долгий путь, и наверняка он уже подумывал о том, что все это пустая трата времени. «Давайте продолжим», — попросила она. Пит передвинул штатив и сфокусировал фотокамеру на другой стене, сделал снимок со вспышкой, потом произнес «Свет!» и подвал вновь погрузился в темноту. Зашипел пульверизатор. В темноте, как по волшебству, снова возникли голубовато-зеленые искорки, похожие на мигающих во тьме светлячков. Это люминол вступил в реакцию с окисленными металлами, содержащимися в камне, и обратился в сверкающие точки. Гэри распылил по стене свежую струю, родив новую стаю звездочек, а затем двинулся дальше, затмив ее собственной тенью. Послышался грохот, и силуэт Гэри резко шатнулся вперед. «Черт! Что случилось, Гэри?» — заволновался Йейтс. «Ударился обо что-то голенью. Похоже, это лестница. Ни черта не вижу в этой...» Он запнулся, потом пробормотал. «Эй, ребята, вы только посмотрите на это!» Когда он отошел в сторону, все увидели голубовато-зеленое пятно неправильной формы, которое светилось, напоминая призрачный бассейн с эктоплазмой. «Что за черт?» — произнес Корсо. «Свет!» — выкрикнул Пит. Маура включила прожектор, пятно исчезло. На его месте она увидела лишь деревянную лестницу, ведущую в кухню. «Оно было вот на этой ступеньке», — сказал Гэри. «Когда я споткнулся, сюда случайно упали капли раствора. Дай-ка я переставлю камеру, потом ты поднимешься на самый верх лестницы. Как думаешь, ты сможешь спуститься в полной темноте?» «Не знаю. Если буду двигаться медленно, опрыскивай ступеньки по мере продвижения». «Не, думаю, лучше начать снизу и двигаться наверх. Мне не улыбается пятиться назад, да еще по лестнице и в темноте. Ну, как тебе удобнее?» Щелкнул затвор фотокамеры. «Отлично, Гэри, я сфотографировал. Дай знак, когда будешь готов». «Можете гасить свет, доктор». Маура выключила прожектор, и вновь они услышали шипение пульверизатора, распрыскивающего люминол. У самой земли вспыхнуло голубовато-зеленое пятно, над ним еще одно. В тишине было слышно, как тяжело дышит Гэри через маску и как скрипят ступеньки под его ногами. Он поднимался наверх, распыляя за собой аэрозоль, и за ним ослепительным каскадом тянулись светящиеся озерца. «Кровавый водопад!» «Это может быть только кровь», — подумала Маура. Кровью были залиты все ступени, забрызганы стены по краям лестницы. «Господи!» — пробормотал Гэри. «Здесь, на верхней ступеньке, она еще ярче. Похоже, лилась с кухни, просочилась под дверь и стекала по ступенькам. Всем оставаться на своих местах. Я делаю снимок. На 45 секунд все замрите». «На улице уже, наверное, стемнело», — сказал Корсо. «Можно обследовать и остальные помещения в доме». Когда они вышли из подвала, нагруженные оборудованием, Риццоли по-прежнему сидела в кухне. «Похоже, у вас было настоящее световое шоу», — сказала она. «Думаю, у нас все еще впереди», — заметила Маура. «Откуда вы хотите начать?» — спросил Пит у Корсо. «Давай прямо отсюда, с пола возле двери в подвал». На этот раз Риццоли не вышла из комнаты, когда погас свет. Она отошла в сторону и издалека наблюдала за тем, как разбрызгивают люминол. На полу высветился геометрический узор. Голубовато-зеленая шахматная доска, нарисованная застарелой кровью, застрявшей в трещинах линолеума. Узор разрастался, захватывая уже и вертикальную поверхность, поднимаясь вверх фонтаном, образуя арки из светящихся капель. «Включите свет», — попросил Йейтс, и Корсо щелкнул выключателем. Пятна исчезли. Они смотрели на стену, которая уже не светилась, на потертый линолеум в черно-белую шашечку. Кухня выглядела вполне безобидной, с пожелтевшим полом и старой утварью, но всего несколько секунд назад повсюду, куда бы ни падал взгляд, они видели кровь. Маура все не могла отвести взгляд от стены под впечатлением от увиденного. «Это был фонтан артериальной крови», — тихо произнесла она. «Вот здесь, в кухне, все и произошло. Здесь они погибли». «Но вы видели кровь и в подвале», — возразила Риццоли. «На ступеньках». «Хорошо, теперь мы знаем, что, по крайней мере, одна жертва была убита в этой комнате, поскольку на стене следы артериальной крови». Риццоли прошлась по кухне, рассматривая линолеум. Она вдруг остановилась. Почему мы уверены, что не было других жертв? Почему мы считаем, что это кровь Садлеров? Мы так не считаем. Риццоли подошла к подвалу и открыла дверь. Там она постояла немного, вглядываясь в темноту. Потом обернулась и посмотрела на Мауру. В этом подвале земляной пол. На мгновение воцарилось молчание. Гэри сказал: «У нас в машине есть подземный радар. Мы использовали его несколько дней назад на ферме в Мачасе. Несите его сюда», — скомандовал Риццоли. «Давайте посмотрим, что скрывается там под землей».